Кейтель. Суд чести. Судебный процесс над изменниками из рядов вермахта в связи с заговором 20 июля 1944 года. В день путча 20 июля 1944 года в ставке фюрера первоначально возникло впечатление, что покушение на Гитлера и сам заговор связаны только с сухопутными войсками, а военно-морской флот и Люфтваффе к ним не причастны. Поэтому первым распоряжением фюрера явился прилагаемый декрет, которым все полномочия в отношении армии, резерва и всех военных органов на территории Германии, включая ОКВ, кроме полномочий главнокомандующих военно-морским флотом и Люфтваффе, передавались рейхсфюреру СС Гиммлеру. С этими полномочиями Гиммлер во второй половине дня 20 июля вылетел в Берлин. Примечание. Согласно служебному дневнику начальника управления кадров, это был документ о назначении рейхсфюрера СС и шефа германской полиции, а с 1943 года имперского министра внутренних дел Генриха Гиммлера, 1900-1945 годы, начальником вооружения сухопутных войск и командующим армией резерва. Фюрер, как верховный главнокомандующий и глава государства, решительно стоял за то, чтобы в этом угрожающем положении, в возникновении которого участвовали и гражданские круги, Гиммлер использовал полицию. Тем самым ему, как командующему армией резерва, было отныне разрешено использовать полицию в качестве вспомогательной карательной организации. На следующий день, когда стало известно, что главнокомандующий военно-морским флотом распорядился арестовать как участников заговора или подозреваемых двух офицеров, а главнокомандующий Люфтваффе одного офицера, мною был получен приказ фюрера. Примечание. Предположительно, ссылка на декрет Гитлера от 20.09.1944 года о наказании военнослужащих вермахта за политические преступления. Гестапо СД назвало главнокомандующим составными частями вермахта фамилии военнослужащих, участие которых очевидно, то есть почти доказано. Доложите мне, как фюреру и верховному главнокомандующему, фамилии этих офицеров для бессрочного увольнения из вооруженных сил и отправки их в гестапо. Что касается сухопутных войск, фюрер, кроме того, распорядился создать для уже арестованных командующим армией резерва и находящихся в гестаповской следственной тюрьме офицеров специальный суд чести из генералов, которому вменялось в обязанность определить, каких именно подозреваемых лиц следует с позором изгнать из вермахта. В состав суда чести вошли генерал-фельдмаршал фон Рундштедт, генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Гудериан, начальник генерального штаба сухопутных войск, генерал-лейтенант Шпехт, начальник пехотного училища в Потсдаме. В 1953 году покончил жизнь самоубийством в советском плену. На основе данных предварительного полицейского расследования суду чести надлежало представить фюреру предложение, которое могло содержать следующие альтернативы. А. Изгнание из вермахта. Б. Временное увольнение с намерением в дальнейшем использовать вновь для осуждения народным трибуналом. В. Дисциплинарное расследование. Г. Немедленное освобождение в тех случаях, когда действия или упущения по службе были незначительны. Протоколы заседаний суда чести вел начальник управления кадров или его постоянный представитель генерал-майор Майзель. Каждое отдельное дело тщательно изучалось, принятое голосованием членов суда, почти всегда единогласно или же большинством, предложение передавалось фюреру на окончательное решение. Во всех случаях он использовал предложение суда в качестве основы своего решения, одобрял его и придавал ему законную силу. Сначала фюрер согласился с моим предложением предать виновных имперскому военному суду. Только после доклада имперского министра юстиции Тирака